«Ты почему без охраны? Мне достаточно топора», – парировала она. «Хотя мы оба понимали, что топора никогда недостаточно. Если бы это было так, то мне бы не пришлось два раза вытаскивать ее из беды. Вместе с топором, оба моих телохранителя сейчас стояли в коридоре, Ипполит и Яков. Я попросил Ипполита, того, кто повыше рангом, переключиться на охрану Верени, но тот лишь покачал головой. Его вид однозначно давал понять, что объект охраны у него не может быть другим. «Мне не нужна охрана», – зловеще сощурилась Верене. «Лучше приготовься к уроку. Тебя ждет много интересного». В этот момент в коридоре появился долговязый парень, весь какой-то прилизанный, болезненно-бледный, с сальными черными волосами и коротким вздернутым носом, в клетчатом старом пиджаке, мятых брюках. На его ботинках я заметил еле заметные пятна серой краски. «Заходи, Ираст», – улыбнулась ему Верене и посторонилась, чтобы пропустить в лабораторию. Заметив, что я внимательно оглядываю парня, она снова стала серьезной. «Это младший лаборант, Ираст Нежин. Очень талантливый некромант, давно тут работает. Мне он сразу не понравился, не знаю почему. Возможно, насторожил его вид. А может, то, что он будет торчать в лаборатории рядом с Веренеей, а у нее нет охраны. И сюда больше не суйся, понял?» — бросила девушка и захлопнула дверь лаборатории перед моим носом. «Пригляди за ней, а мне хватит и одного человека», — тихо попросил я второго телохранителя, Якова. Он был магом пути физисы рангом пониже, чем Ипполит. Но его ответ был тот же, отрицательное качание головой. «К девушке приставит охрану чуть позже, сегодня к вечеру», — добавил Ипполит, наклонившись к моему уху. Его ответ меня не особо успокоил, если учесть, что хибинская ведьма сказала про Волота. Она бы просто так ко мне не явилась, ведь беспокоилась она не за меня, а за Веренею. «Убереги мою наследницу от поганых рук Волота», — так она сказала. Значит, имелись причины. И я был уверен, что Верения так и не упокоила дух своей прапрабабки, как бы ее ни проклинала. Еще этот Ираст Нежин возле нее крутится. Хмурясь, я отправился наконец в кабинет некромантии, к профессору Воронину Я.С. и пока даже не представлял, что это за маг. Кабинет оказался не такой уж большой, но самое главное, что это был не совсем кабинет. Он был оборудован под склеп. Мрачное помещение выстроили по всем традициям некромантии. Каменные стены и потолки, арки по бокам, полки с кувшинами и прахом, чьим, непонятно, посередине большой закрытый гроб. В стальных подсвечниках и на стенах горели свечи, десятки свечей. Ни окон, ни ламп не было вообще. С потолка свисала гигантская люстра, тоже со свечами. У одной из стен стоял большой диван в виде полукруга. На нем и сидели студенты. Их было немного, всего 7 человек. 3 девушки и 4 парня, в том числе, и Корней Жаров. «О, Бринер решился войти», — усмехнулся он тихо, увидев меня. Его дружка здесь не было, поэтому Жаров общался с какой-то девушкой. Ее я не видел на лекции у Лавра, хотя она была гладиатором, никаких сомнений. Темноволосая, большеглазая, приземистая, с крепкими руками и короткой жилистой шеей. Таких обычно называют бойбаба. Возможно, это была та самая сестра Жарова. На лица они вроде похожи, да и по комплекции. Свободное место было, кстати, только рядом с этой девчонкой, поэтому я уселся туда. Она сразу же отодвинулась подальше от меня и нахмурилась. Профессора мы прождали еще около минуты, причем, в полной тишине. Никому не хотелось в склепе даже разговаривать. Жаров и тот молчал. Монотонно тикали часы, большие, напольные, еще и с кукушкой. Они стояли у противоположной стены будто намеренно, чтобы никто не забывал про время, которое тут находится. Внезапно боковая дверь в кабинете сдвинулась. Медленно так, со скрипом. Все студенты напряженно уставились туда, но никто так и не появился. Часы продолжали тикать. Тик-ток, тик-ток. Все всматривались в темноту за открытой дверью. Тик-ток, тик-ток. И где он? — выдохнул нервно Жаров. Повисла тишина, в воздухе накалилось напряжение. «Хотите анекдот?» — вдруг произнесли у всех за спиной. «Гробовщик точно знает, что невыносимых людей не бывает. Бывают узкие двери. Ахахаха». Появление некроманта оказалось таким неожиданным, что все вздрогнули. Мелкими шажками диван обогнул низенький толстяк и встал напротив нас. «Вас так легко сбить с толку, особенно в склепе. Ха, вы такие предсказуемые, мои еще живые друзья». Он был весь в белом, ну прямо ангел. Белая длинная мантия до пола, на руках белые перчатки, на лысой голове белая шапочка, похожая на перевернутую пиалу. Белые туфли, конечно. В руке он держал начищенный до блеска человеческий череп. Тоже, естественно, белый. Профессор прижал череп к груди и с улыбкой уставился на учеников. «Расслабьтесь, господа, пока есть такая возможность, и цените время своей жизни». Он глянул на часы с кукушкой и снова посмотрел на студентов. «Меня зовут Ян Стоянович Воронин, профессор некромантии, маг пути и рэба 10-го ранга. Признаюсь сразу, с юмором у меня не очень, но шутки я люблю». Он приподнял череп в руке и погладил его по макушке. «А это Юлиан, любовник моей супруги. Прекрасная была женщина, земля ей пухом. Но Юлиан давно осознал свои ошибки, поэтому не судите его строго». Профессор Воронин зачем-то посмотрел на меня и улыбнулся еще шире. Как-то нехорошо улыбнулся. Стало даже не по себе. Если он узнает, что я сделал с его племянницей на том диване в оранжерее, то сразу захочет сменить ручной череп, чтобы вместо Юлиана у него был Алекс. «Итак, буду краток, мои еще живые друзья», — продолжил профессор, отведя наконец от меня взгляд. «У некромантов огромный набор атак. Первое — это атаки с помощью мертвых тел, их поднятие и контроль, создание зомби, нежити, некроголимов. Второе — манипуляции мертвыми душами и проекциями, призывы духов и духовный урон живому. Третье – мертвые яды и жидкости. И четвертое – самое опасное и сложное – управление жизненными силами, заклятие смерти, иссушение жизни, бессмертие, трансформация собственного тела за счет мертвого материала и прочее. Вопросы? Я сразу поднял руку. «Можно?» – профессор вскинул брови, постучав по затылку черепа, что держал в руках. «Представьтесь, студент Алексей Бринер». Его не смутила моя фамилия, но он нахмурился, внимательно меня оглядывая. «Говорите, пока вы живы». Шуточки у него, конечно, были кладбищенские, но сейчас меня интересовало главное. Некроманты могут воскресить давно погибшего человека, например, если он умер 100 лет назад, и ему отрубили голову. Я хотел узнать, была ли возможность у горных некромантов воскресить Волота. Он был их вождем, хоть сам и не являлся некромантом. Волот при жизни был магом крови пути Эма, сильнейшим магом. Профессор посмотрел на череп в своих руках. «Тебе тоже стало не по себе?» «Да, вот-вот, и я об этом». Он опять посмотрел на меня. «Если речь именно про воскресить мертвое тело, то нет, объект давно истлел. Можно призвать дух, конечно, но раз у объекта отрублена голова, то его дух будет неполноценен и слаб. Вряд ли такого можно использовать для атак, максимум пугать детей. А этот дух можно вселить в новое тело и усилить?» Задал я следующий вопрос. Это еще больше обескуражило профессора. Он нахмурился, растеряв веселое настроение, но все же ответил. «Да, можно. Но некромант, который будет это делать, должен быть не ниже 12-го ранга, самого высшего. И да, не забывайте, что такое запрещено законом. А если лич?» Начал я, но профессор меня перебил. «Молодой человек, вы тут не один, такой живой и любопытный. И если вы хотите знать, можно ли воскресить ваших казненных родителей, то мой ответ – нет. Их тела сожжены, их дух упокоен. Отпустите несчастных ученых, земля им пухом. Прекрасные были люди, талантливые и добрые. Я аж опешил от такой речи. Вы знали моих родителей?» Он прокашлялся. «Думаю, это не тема нашего урока. И повторюсь, вы тут не один». Он накинул взглядом остальных. «Еще вопросы?» Не удержался Корней Жаров. «А как работает мертвый прицел? Я слышал, что это как указатель для нежити». Профессор Воронин опять заулыбался. «Ну вот, отличный вопрос. Мертвый прицел – это из искусства атаки некромантов выше 3-го ранга. Он громко позвал. «Ираст, будьте любезны». Из боковой двери, которая до этого открывалась со скрипом, тут же показался младший лаборант Ираст Нежин. Он вынес поднос с одной маленькой пробиркой на подставке, а также стакан воды и поставил на стол перед диваном. «Спасибо, Ираст», – поблагодарил Воронин лаборанта. «Пригласите Веринею Антоновну, будьте любезны». Когда в склепе, то есть в кабинете, появилась Верения, я невольно напрягся. Мрачная и зловещая, она вышла в кожаном фартуке поверх костюма и в резиновых перчатках. Девушка несла еще один поднос, на котором в небольшой ванночке с прозрачной жидкостью лежала игла черного цвета. «Это совершенно стерильная игла, господа», — произнес профессор. «Она лежит в обеззараживающем растворе. И сейчас Верения Антоновна продемонстрирует на добровольце действие одной из стандартных атак некроманта. Мертвый прицел». Девушка поставила поднос на стол и взяла иглу. Доброволец, сказала она сухо и коротко, скользнув взглядом по лицам студентов. Добровольцев почему-то сразу не нашлось. «Попробуйте на мне, Вериния Антоновна». Я поднялся с дивана. Мне было важно узнать, какие бывают атаки некромантов, пусть меня даже искалят иглой вдоль и поперек. «Опять он», — нахмурился Воронин, — «какой неугомонный. У меня ощущение, что вы, молодой человек, напрашиваетесь на смерть». Вериния в мою сторону даже не взглянула. Она указала на ту самую крепкую темноволосую девушку, что сидела рядом с Корнеем Жировым. «Ваше имя?» «Дарья Жирова», — отозвалась та грубоватым голосом. «Значит, точно, сестра этого говнюка». Ей Галим Лавр грозил выговором за то, что она пропускает его лекции. Ну а еще Павел Гаус назвал ее «она ничего». Мне пришлось прижать зад к дивану, а вот Дарья уверенно прошла к Веренее. Черной иглы она не испугалась. «Приступайте, коллега», — кивнул профессор. «Но сначала пусть Дарья проверит состояние своего здоровья на эхосе». Девушка тут же сдвинула рукав пиджака и разблокировала устройство с экраном на руке. «Значит, он называется эхос. Ладно, запомню». Дарья посмотрела в свой эхос и кивнула. «Я совершенно здорова». Веренея быстро обработала палец Дарьи раствором и проткнула иглой. Когда на коже пальца набухла капля крови, Веренея наклонила руку студентки и дождалась, когда капля упадет в стакан с водой. Затем эту воду она налила в пробирку, ну а потом склонилась над ней и зашептала заговор, подула на воду, и та вдруг окрасилась в зеленый, напитавшись силой Рэба. «Прекрасно», — похвалил профессор свою племянницу. «Это будет меткий мертвый прицел. А теперь посмотрите в свой эхос, Дарья». Девушка снова проверила состояние здоровья, нахмурилась. «Все показатели понижены. У меня истощение». «Да, именно». Воронин выставил указательный палец вверх. «Когда некромант берет у вас кровь для мертвого прицела, то вы можете не ощутить слабости, но ваш эхос обязательно это покажет». Он кивнул Веренее. «Продолжайте, прошу вас». Прихватив пробирку, Веренея прошла напрямую к гробу, который стоял посередине кабинета. Молча сняла с него крышку и опустила рядом. Внутри лежал скелет, совершенно неживой, но, видимо, это было ненадолго. Капнув из пробирки жидкость на лоб мертвецу, девушка отошла назад. Все студенты, наоборот, подались вперед, чтобы лучше разглядеть все, что последует дальше. А дальше все было не так уж неожиданно. Скелет ожил, сел в гробу, в его глазницах загорелся зеленый свет Эреба, а вокруг костей начало нарастать магическое тело, что-то вроде туманной черной плоти, как у пса Верени. Да, это была та самая нежить, одна из ее разновидностей. Мертвяк оглядел студентов, что на него пялились, и сразу же определил для себя цель – Дарью Жирову. Он выскочил из гроба так быстро, что пара секунд промедления могли бы стоить жизни студентке, но она профессионально выбросила руку вперед для удара и так ввалила кулаком в подбородок мертвяку, что тот отшатнулся назад и чуть не рухнул на спину. Правда, быстро пришел в себя и еще яростнее рванул в атаку. В ту же секунду профессор нейтрализовал нежить. Он вскинул руку, из его ладони вырвался зеленый луч силы Рэба и озарил пробирку в руке Верени. Состав жидкости изменился, это было видно. Она стала сероватой. Мертвяк встал как вкопанный, он будто растерялся. А вот Дарья была готова еще раз двинуть бедняги по голой черепушке. «Ложись, мой неживой друг», — обратился к нему профессор. «Усни и успокойся, цели нет, лежи и жди своего часа». Его речь будто загипнотизировала мертвяка. Он вернулся в гроб, свет в его глазницах погас, и Верения сразу закрыла крышку, а затем подошла к столу и вернула пробирку в держатель. «Значит, достаточно капли крови, чтобы натравить на цель нежить», — уточнил Корней Жаров. Его сестра поморщилась, потерла костяшки на крупном кулаке, но ничего не сказала и вернулась на диван. Уселась на место рядом со мной и опять проверила эхос. «И снова все в порядке», — прошептала она себе под нос. «Ну да, такую боевую девчонку сложно истощить. У меня вообще сложилось впечатление, что она отлично владеет стилем страта, то есть рукопашным боем». Слишком уж быстро и профессионально она среагировала на угрозу ударом кулака. «Да, некроманту достаточно капли вашей крови», — ответил профессор на вопрос Корнея Жирова. «Но вы можете противостоять такой атаке. Нужно лишь изменить состав в целевом растворе, либо уничтожить его. А этот раствор у некроманта всегда с собой. И пока раствор в порядке, нежить от вас не отстанет. Его цель — убить вас любой ценой». Студенты совсем помрачнели. Обстановка склепа давила на всех, кроме самого профессора. «Спасибо, коллеги», — поблагодарил он с улыбкой обоих лаборантов, и те удалились за дверь. Верения так на меня ни разу и не взглянула. Зато косился младший лаборант Эраст. Постоянно изучал меня глазами, будто выискивал слабые места. Профессор же еще много чего рассказал насчет разных атак некромантов, в основном, о мертвых ядах, даже упомянул дерево анчар, ну и о мертвых телах, конечно, некроголемы, нежить, поднятие зомби. Когда урок закончился, и студенты начали выходить один за другим, в кабинет тихо прошел уборщик с ведром и шваброй. «Ох, а вот и Наум», — заулыбался профессор. «Протрите еще и скелет в гробу, будьте любезны. В прошлый раз забыли, и сегодня он был не в лучшем виде. Мне даже стало стыдно за его внешний вид». Тот кивнул. Потом Воронин заметил, что я еще не ушел, а остался последним, ожидая у порога. «Опять вы?» — вздохнул он. «Ну чего вам еще, господин Бринер? Не воскрешу я ваших родителей, если вы об этом». «Нет, не об этом», — ответил я. «А о чем?» — он вдруг всплеснул руками. «Ну конечно, я вам очень благодарен, что вы спасли мою племянницу из червоточины. Это действительно благородный поступок. Вы бросились за ней, хоть и рисковали. Но моя племянница не слишком любит быть спасенной, поэтому вряд ли окажет вам знаки внимания». «Нет, и не об этом», — повторил я. «Вы сказали, что знали моих родителей. Они были вашими друзьями?» Профессор покосился на уборщика, затем на приоткрытую дверь лаборатории, после чего оттеснил меня подальше к стене и тихо заговорил. «Твои родители хотели со мной проконсультироваться по исследованию насчет червоточин, но потом передумали. Сказали, что нашли другого профессора, который им помог. У меня даже сердце пропустило удар. Исследование о червоточинах. А вы знаете, что за профессор им помог?» Так же тихо спросил я. Воронин опять покосился на приоткрытую дверь лаборатории, после чего выпроводил меня в коридор. «Не портите несчастному человеку жизнь. Если кто-то узнает, что он помогал Бринерам, сами знаете, что может приключиться. К тому же, он все еще работает здесь, несмотря на возраст. Прекрасный ученый, лучший из нас». Профессор так и не назвал имя, но мне было достаточно и этой информации. «Спасибо, профессор», — поблагодарил я. «А можно все же задать еще один вопрос?» Тот вздохнул. «Вы невыносимы, господин Бринер». Хотя он усмехнулся, как сказал гробовщик, «нет невыносимых людей». «Хах, задавайте». Я кивнул. «Если лич заклинает жизнь своего слуги мертвой кровью, то можно ли предотвратить его смерть?» У профессора чуть глаза на лоб не полезли. «Откуда вы берете эти вопросы? Это все незаконно. Существование подобного лича уже незаконно. Не то, что заклятие жизни мертвой кровью. Уймитесь, господин Бринер, и больше о таком меня не спрашивайте. Лучше учитесь защите, молодой человек, а не привлекайте к себе смерть». Он нервно потарабанил пальцами по черепу Юлиана и отправился в лабораторию. Когда дверь открылась, я заметил внутри Эраста. Тот как раз стоял у порога, будто только что подслушивал у замочной скважины. Я посмотрел на свой эхос, зачем-то проверил состояние здоровья, идеальное, и только потом проверил расписание. На сегодня значилась еще одна тренировка у голема Лавра, но только через час. Это время я решил использовать, чтобы отыскать того ученого, который помогал родителям Алекса Бринера с исследованиями по червоточинам. Интуиция подсказывала, что тут можно отыскать что-то важное, узнать, с чего все началось, что откопали Бринеры, как они открыли червоточины и по какой причине. Мне нужен был список старейших профессоров Академии по направлению пути Эреба, тех, кому хотя бы за 70 и кто еще работает. Узнать это оказалось нетрудно. В огромном приемном зале главного корпуса висели портреты всех профессоров Академии, начиная с основания. Портретов было очень много, все стены увешаны. Вместе со мной в зал явились и телохранители. Они ходили за мной тенью, но я все время держал их в поле зрения. «Эй, ты чего тут забыл?» — услышал я знакомый голос за спиной. Это был Павел Гаус. Он как раз вышел из портала неподалеку, и было видно, что после сложной тренировки. «У меня свободный час», — ответил я. «Решил посмотреть портреты». «Сдались тебе эти портреты?» — поморщился Павел. «Лучше еще раз послушай, что дуэта мне не дается. Лавр меня сейчас так раскатал по зеленой арене, что я еле стою. К тому же, я опять опоздал. Дурацкая привычка». Я посмотрел на него еще раз. Волосы мокрые после душа, вид, как обычно, взъерошенный, на лице красные пятна. «У тебя что, аллергия обострилась?» пятна проступили. Он замер в ужасе. Не может быть, как же я не заметил. Неужели где-то шерсть или пыль или мед, или арахис? Ох ты, мать вашу! Он обхватил лицо ладонями и понесся через зал в сторону другого портала. Расступись, мне надо в госпиталь. У меня катастрофа, бедняга. Я нахмурился и снова вернулся к портретам. Каких лиц я тут только не насмотрелся, но все же смог найти ряд с профессорами-некромантами. Был тут и Воронин Я.С., но сейчас мне нужен был кто-то постарше. В итоге я все-таки отыскал его. Уверенности, процентов на 90. Это был маг пути РБ 11 ранга, старейший работающий профессор отделения некромантии. Он читал лишь лекции и уже год как отошел от лабораторных исследований и научных трудов. Его кабинет находился в другом корпусе, не так уж далеко от кабинета Воронина, только этажом ниже. Пришлось возвращаться обратно. Охрана, как обычно, отправилась за мной. Путь занял около 10 минут, в некоторых коридорах была толкучка, и приходилось протискиваться. Когда я наконец добрался до нужного кабинета с табличкой «Профессор Басов А.А.», то попросил охрану остаться у входа, а сам постучал в дверь. Никто не вышел, и я заглянул внутрь. «Господин Басов, к вам можно?» Ответа не последовало. Я позвал еще раз и шагнул в кабинет. Это, кстати, был не склеп, как у Воронина, а просторный зал с множеством стеллажей и книг. Никаких лабораторий, никаких гробов и скелетов. Обычный человеческий рабочий кабинет. Огромный стол, кресло, камин. Закрыв дверь, я прошел дальше. Глазами принялся выискивать хозяина кабинета. «Профессор Басов, разрешите задать несколько вопросов. Это ненадолго. Никого». Я потер лоб и уже собрался выйти, чтобы подождать в коридоре, но тут заметил, что кресло как-то странно повернуто к столу, а под ним – темное пятно. Ящики выдвинуты, будто в них что-то искали. Во мне все напряглось. «Да не может быть, профессор». Я бросился к креслу, повернул его. Там сидел человек, мертвый. Эпизод 19. В кресле сидел профессор Басов, тот самый, которого я искал, худой маленький старик, и умер он не сам, его убили, но как именно, было непонятно. Его голова завалилась на бок, с уголка губ на седую бороду стекала кровь, глаза были открыты. На обивке кресла я заметил небольшое серое пятно, будто кто-то случайно задел ткань грязным пальцем. Это была не кровь, а что-то, похожее на грязь, а может серую краску или раствор, в памяти тут же всплыло. Как я разглядывал младшего лаборанта Ираста Нежина, у него ботинки пестрели еле заметными серыми каплями. Я быстро проверил пальцами кожу на руке мертвого профессора, он был еще теплый. Убили его за пару минут до того, как я вошел, больше ни к чему не прикоснувшись, а лишь окинув взглядом пустой стол и приоткрытые ящики с перевернутыми бумагами, я отошел назад. Ничего здесь уже нельзя было изменить, и без того было понятно, что меня пытаются подставить. Не получилось с Веринеей, так получится с профессором Басовым, уважаемым ученым, которого мне точно не простят. Немедля больше ни секунды, я выбежал из кабинета с ужасом на лице. Он мертвый. Профессор Басов мертвый. Я вошел, а он там в кресле. Один из моих телохранителей сразу рванул в кабинет, а второй остался со мной. Он оттеснил меня к стене, будто придерживал, чтобы я никуда не сбежал, после чего связался по рации со службой охраны Академии. Уже через несколько минут коридор возле кабинета заполонили люди в форме, из учебного корпуса начали выводить всех студентов. Меня вообще никуда не отпускали. «Проверь Веринею Воронину в лаборатории», — попросил я своего охранника Якова. «Ты же понимаешь, что меня подставляют». Он ничего не ответил. По его каменному лицу вообще было непонятно, слышит ли он меня. Потом из кабинета вышел Ипполит, мой второй телохранитель и главный из этой поры. «Его убил гладиатор», — сообщил он мне. «Пройдемте, господин Бринер, вы задержаны на время выяснения обстоятельств». Я посмотрел ему в глаза. «Как именно его убили?» «Ударом кулака в висок, с применением магии Путидинамис и Стиострата». «Я практически не владею магией Путидинамис», — Ипполит покачал головой. «Обсуждать это не в моей компетенции. Я провожу вас до изолятора и останусь охранять до выяснения обстоятельств. Но пока вы первый подозреваемый, вот же твою мать». Я скрипнул зубами, но отправился, куда мне сказали. Теперь два моих телохранителя стали моим же конвоем. У меня забрали мой эхос, но кольцо даже не подумали снять. Никто не знал, что это не просто кольцо. «Ипполит, проверь лаборантку Воронину», — быстро и тихо заговорил я по пути. «Она может быть в опасности. Я заметил серое пятно на кресле убитого, а у ее коллеги, младшего лаборанта Раста, все ботинки серой краской забрызганы. Это моя личная просьба, Ипполит. Ты же знаешь, что меня подставляют. Если бы я хотел кого-то убить, то сделал бы это не так по-идиотски. Ипполит, конечно, все понимал, но молчал и выполнял свою работу, вел меня в изолятор и берег мою тушку. Думать о том, кто и кого подставляет, не входило в его задачи. Хотя он сам был гладиатором высокого ранга и отлично понимал, что я еще не достиг такого уровня силы гладиатора, чтобы пользоваться ею на всю катушку. Меня провели под конвоем через весь корпус. Это видели некоторые студенты, которых еще не успели вывести. На их лицах, кроме ужаса, была и вера в то, что это сделал именно я. Ну а кто еще? Ненавистный Бринер, социальный изгой, псих, который чуть не убил Стрелецкого на Черной арене и который дрался с Лавром так, что не вызывало сомнений. Убийство старика ему по плечу. Зачем убил, а это уже не важно. Может, мстил, может, еще чего. На лестнице мне навстречу попался дядя Верени, бледный, с неверием на лице. Он почти бежал в кабинет к убитому коллеге, но, увидев меня, остановился. «Ты», Воронин готов был задохнуться от гнева, «это ты, зачем ты его убил? Я сказал тебе про него, а потом ты пошел и убил человека, который помог твоим родителям. Ты мстил ему, да считаешь, что если бы он не помог, то твои родители не открыли бы червоточины и были бы сейчас живы. Ты так думал, вот он и высказал тот мотив, который мне пришьют. Отлично». Ипполит оттеснил от меня рассвирепевшего Воронина, но я все же успел сказать ему, он был мертв, когда я пришел. Кто-то еще слышал наш с вами разговор, младший лаборант Эраст, например. Эраст был все время со мной на уроке, заорал Воронин. «А ты, где Верения?» Перебил я его, сам повысив голос. Он готов был на меня зарычать, и теперь передо мной предстал не просто смешной коротышка-толстяк в белом, обожающий шутки про гробовщика. Весь его вид давал понять, что профессор Воронин – мощнейший некромант 10-го ранга. При желании он бы прямо сейчас снял с меня скальп и сделал бы второго Юлиана, даже не упоминая имя моей племянницы, процедил он стальным голосом. «Тебя больше ничего с ней не связывает, Бринер». В этот момент в том же коридоре появилась Верения. Девушка бросила на меня быстрый взгляд и тут же отвернулась, поспешив к дяде, но когда она проходила мимо, я негромко произнес: «Эраст». Верения никак не среагировала, но должна была услышать, что я сказал. Ну а ее дядя еще долго смотрел мне в спину, пока меня уводили дальше по коридору. Да, это случилось. Я оказался в изоляторе Академии и стал подозреваемым в убийстве профессора Басова. Было ясно, что подстава совершалась спонтанно и в спешке, и что не все указывает на меня, что может быть другой подозреваемый. Но пока во всем разберутся, моя репутация уже утонет в дерьме. Меня привели в одиночную камеру без окон, больше похожую на больничную палату. Светлые стены, белый пол, под потолком записывающие камеры. Все, что тут было, это кровать, стол, привинченный к стене, туалет в боковом помещении и раковина. Больше ничего. В коридоре осталась охрана. Причем, не только моя, но и от академии. Я уселся на кровати и устало выдохнул. Отличный первый день учебы, ничего не скажешь. Сам ведь захотел научиться быть гладиатором, вот и получи. Камеры на потолке беспристрастно наблюдали за мной сверху и не давали использовать мою настоящую силу. Даже Абубакара не вызвать, потому что никто не даст гарантий, что тут не снимают даже в туалете. Хорошо, что Веренею успел предупредить насчет Эраста, хотя не факт, что она прислушалась к моим словам. По ее лицу я так и не понял, поверила она в мою виновность или нет. Я решил подождать до вечера. На камеру изображал беспокойство, хотя особо притворяться не пришлось, ходил по комнате, тер лицо, раздумывал. Все мои беды были связаны не только со Стрелецким, его агентами и таинственным личим некромантом, но и с Волотом. Я был в этом уверен. И все началось не сейчас и даже не в прошлом году, когда были открыты червоточины, а намного раньше. В тот день и час, когда я получал свой последний ранг. Ведь не просто так в той червоточине, в которую я случайно попал, был остановлен тот самый день, 18 мая 1850 года. Только Волота я убил намного раньше, за 6 лет до этого, и за все время ни разу не слышал о том, чтобы преданные вождю горные некроманты воскресили его после гибели. Возможно, они сделали это недавно. Тогда почему хибинская ведьма сказала, что он наконец дождался тебя, Каэддин, будто ждал моего появления уже давно? В памяти невольно всплыли воспоминания о том, как я впервые увидел Волота. Это была наша первая и последняя встреча. Тот самый бой, когда я отрубил ему голову. Волоту было на тот момент лет 60. Это был умудренный опытом, но моложавый маг. Высоченный и крепкий, великий маг пути Эма. Обладатель 12-го ранга, самого высшего по его пути. Его алый доспех был создан из крови и укреплен магией Эма. Острые выгнутые шипы украшали его наплечники, а на голове он носил венец из трех коротких стальных зубьев. В сражениях своих армий Волот никогда не лез к врагам, а предпочитал наблюдать и управлять, порой изредка вмешиваясь в помощь у магии издалека. Одним движением пальцев он мог лишить человека крови, иссушить до последней капли, а его кровь использовать для атак и создания уродливых демонов. Но с сидархами это не работало, потому что нельзя лишить крови призрака. Тогда я вынудил его сражаться со мной, навязал бой, и Волот проиграл его. А потом пала и его армия вместе с хибинской ведьмой. Она была верна ему до конца, до самой смерти в плену. Но что вынудило ее сейчас явиться ко мне, чтобы просить защитить ее наследницу Веринею от поганых рук Волота? Ведьма что-то узнала о Волоте и очень испугалась. Настолько, что пришла просить помощи у заклятого врага Каэддина. Чтобы во всем разобраться, мне нужна была еще одна червоточина, чтобы проверить, что у нее внутри. Я чувствовал прямую связь между червоточинами и Волотом, а еще, между мной и Волотом. Не знаю точно, сколько я просидел в изоляторе, но когда раздался щелчок в замке двери, то я вскочил с кровати, как вскочил бы любой, кого несправедливо обвиняют в убийстве. В комнату вошел Лавр 325. «Ты пропустил тренировку, студент», — сказал он. Я вскинул брови. «Тренировку? Это что, шутка?» Тот пожал каменными плечами. «Вообще-то, да. Но порой я сомневаюсь, что правильно интерпретирую иронию. Вы об этом пришли поговорить?» Перебил я его. «Простите, но мне сейчас не до шуток». Он наклонился и протянул мне мой эхос. «Это устройство спасло вас от тюрьмы, господин Бринер. С вас сняты подозрения. По данным вашего эхоса я смог безоговорочно доказать, что вы не смогли бы убить профессора Басова таким способом, каким он был убит. Смерть наступила в результате одного удара из стиля Страта с применением магии пути Динамис. Это был сильный гладиатор, и это точно не вы. В вас нет и толики той силы, какая была у убийцы». Я нахмурился, забирая у голема свой эхос и снова крепя его на правой руке. «И этого было достаточно для доказательств?» «Нет», — покачал он головой. «Конечно, нет. Этого было достаточно лишь мне, но не остальным. Меня не хотели допускать до следователя, но я все же смог до него добраться и предъявить ему свои мысли». Он улыбнулся и посмотрел на меня как-то по-отечески. «Если бы вы ударили жертву с такой же силой, как убийца, господин Бринер, то ваш эхос на правой руке пришел бы в негодность сразу. Сила удара была серьезной, но ваш эхос работал исправно все это время, и вы его не снимали. Плюсуйте сюда реакции вашего организма в момент обнаружения тела, то все становится на свои места. Вы не убивали этого человека. Неизвестно, кто убил, но точно не вы. Справедливость вложена в мое сознание, как незыблемое. Этого я и добиваюсь. Спасибо, учитель Лавр», — искренне поблагодарил я голема. «Если честно, от него бы я точно не ожидал помощи. Он ведь сделал это, потому что обвинение было несправедливым, и он мог это доказать. На моем месте мог оказаться любой другой студент. Сожалею, что вам пришлось посидеть тут до самого утра», — вздохнул голем. «До утра? Я даже не заметил, что прошло так много времени. На выходе меня встретила охрана, но вместо Якова стоял уже другой телохранитель, а вот и Полит остался. Оказалось, что сейчас 4 утра. Академия начинала занятия в 8, но я надеялся дождаться Веринею и, главное, Ираста. Этот ублюдок точно не ожидает меня увидеть в такую рань. Мне нужно проверить лабораторию профессора Воронина и его племянницу», — сказал я Ипполиту, быстро направляясь по коридору к ближайшему порталу. «Вчера вечером с ней все было в порядке. Я проверял», — тихо доложил Ипполит. «Надо же, он все-таки исполнил мою просьбу, хотя не должен был». «Понял, спасибо», — ответил я. «Но мне надо убедиться еще раз». Он покосился на меня, наверняка подумал, что я неровно дышу к некромантке, раз так о ней беспокоюсь. Добравшись до другого корпуса и пройдя по пустынным коридорам, я наконец остановился у той самой двери с надписью «Лаборатория 1». Охрану предупредил, чтобы были готовы к бою. Так, на всякий случай, стучать в дверь не стал. Сразу взялся за дверную ручку в виде собачьего черепа и повернул. Лаборатория не была заперта, но внутри стояла темень. Я моргнул чуть медленнее обычного, подключая зрение Сиддарха, чтобы хорошо видеть в темноте. И тут же увидел, что на полу, около большого рабочего стола лежит человек. Он еще дышал, хрипло и тяжело, но встать не мог. Это был Ираст. В руке он сжимал колбу, из которой на пол вылилась серая жидкость. Точь-в-точь такая же, какую я видел на кресле профессора Басова. Разглядев меня в свете из коридора, Ираст дернулся и приподнял руку с колбой. «Бибере», — захрипел он, — «берегись его, это для смазки мертвых костей у нежити он украл, но я застал его случайно». Парень потерял сознание, его рука упала на пол, пальцы разжались, колба покатилась по кафелю. «Значит, Ираст был ни при чем, зря я на него подумал». Один из охранников склонился над лаборантом, ну а я быстро отправился в кабинет Воронина. Но стоило мне открыть дверь, как из темноты склепа на меня понеслись мертвецы. Их было около десятка сразу. Среди них я заметил и того, которого демонстрировал студентам профессор Воронин. Толкнув меня в сторону, в бой рванул Ипполит, а потом и второй охранник. Они оба пытались защитить меня от атаки нежити, но мертвецы яростно прорывались ко мне. Это был мертвый прицел, никаких сомнений. Я быстро проверил их ос на руке. Да, так и есть. Истощение. Только оставалось неясным, когда неизвестный некромант умудрился взять у меня кровь, чтобы создать целевой раствор. Правда, подумать мне об этом не дали. Пара мертвяков оказались настолько сильными, что даже Ипполит не смог сразу с ними справиться. Я выхватил у него кинжал, торчащий из ножен на боку, и присоединился к бою. Силу Сиддарха и эктоплазму применять не стал, а вот ловкости и скорости, конечно, прибавил. В итоге с мертвяками мы справились за считанные минуты. Затем быстро обыскали кабинет. Никого. Если бы Ираст не потерял сознание, то сказал бы, кто на него напал и кого он застукал за воровством серой жидкости для нежити. Но сейчас парень лежал на полу. И тут я заметил в углу ведро и приткнутую к стене швабру. Догадка пришла моментально. «Ах ты, ублюдок! Это уборщик!» — быстро сказал я Ипполиту. «Он ведь тоже мог услышать мой разговор с профессором Ворониным насчет моих родителей. Он же мог отправить убийцу гладиатора к Басову, пока я разглядывал портреты в главном зале. Еще раз просмотрев кабинет зрением Сиддарха, я заметил еще кое-что. Одна из задвижек в стене склепа стояла сдвинутой. Это был выход, возможно, пожарный. Я рванул туда и открыл задвижку до конца. За ней действительно скрывался проход, лестница вела наверх. «Нет, оставайтесь тут, я сам проверю». Ко мне тут же поспешил Ипполит, но я не дал ему выйти. «У меня получится быстрее, вы лучше тут разберитесь». После чего метнулся по ступеням наверх. Чутье вело меня по следу, уборщик не мог далеко убежать. Он был здесь буквально только что, потому что не ожидал, что я заявлюсь в лабораторию в такую рань. Возможно, готовил для меня толпу нежити для следующего урока. Напали бы на меня все эти твари, и даже профессор Воронин не успел бы ничего с этим сделать. Отличный план. Я буквально влетел по лестнице на верхний этаж, пронесся по коридору и опять оказался на лестнице. Она вела на чердак. Слух уловил торопливые шаги наверху. Я принял образ призрака и проник прямо сквозь каменный потолок, сразу туда, где услышал звук. Ну а там, в темени чердака, пытался скрыться от преследования тот самый уборщик. Кажется, профессор Воронин называл его Наумом. Я убрал образ призрака и рванул за ублюдком, перескакивая пыльные ящики с инвентарем для некромантии. В руке у меня был кинжал Ипполита, но эктоплазму использовать я не стал намеренно. В два счета догнав уборщика, я всадил в его плечо кинжал и буквально навалился на парня сверху. Вместе мы рухнули на пол. Я тут же ухватил его за волосы и ударил лицом о бетонную плиту. Парень был крепкий, но против такого у него не имелось шансов. Он почти потерял сознание, ну а я принялся быстро его обыскивать. Обнаружил пару пустых пробирок и одну с жидкостью. Да, это было именно то, что я искал. Закрытая пробирка с зеленоватой жидкостью, целевой раствор для мертвого прицела. Я быстро принялся откупоривать ее зубами, но мне не дали закончить дело. Из тени на меня выскочил мертвяк. Это был примерно такой же скелет, обросший черной плотью, как экспонат из кабинета профессора Воронина. Он набросился на меня как бешеный, но сразу получил удар кинжалом в грудь. Не помогло. Мертвяка невозможно было убить, а я не был некромантом. Чтобы успокоить нежить, как делал это профессор на уроке. Пришлось отскочить вместе с пробиркой в руке, а потом схватить одной рукой ближайший пустой ящик и обрушить его на голову нежити. Пока мертвяк поднимался на ноги, я успел таки откупорить пробирку зубами и не придумал ничего другого, как просто плюнуть туда. Это сразу сменило состав раствора. Мерцание магии Рэба рассеялось, и жидкость потеряла свойство мертвого прицела. Мертвяк замер, не найдя цели для атаки. Ну а я вернулся к уборщику-некроманту, закупорив пробирку, сунул ее в карман, после чего ухватил парня за грудки и привалил к одному из ящиков. Надо было быстрее допросить этого урода, пока он жив. Кто убил Басова? Что за гладиатор? Уборщик приоткрыл глаза и кашлянул. Секретарь отделения пути Динамис. Телешев, я сказал хозяину о твоем разговоре насчет Басова. Хозяин послал Телешева на задание, чтобы тебя подставить. Ты тоже был в кабинете Басова? Трогал его кресло? Да был. Надо было быстро проверить все его бумаги. Что за бумаги? Исследование насчет червоточин я не знаю точно, но если он помогал Бринерам, то мог что-то записать и спрятать. Мы искали. Нашли? Нет ничего. Откуда ты взял мою кровь для мертвого прицела? В госпитале у тебя брали анализы, когда ты вышел из червоточины. Я сжал кулаки. Теперь ясно, чей ты агент. И Телешев. Работаем на Тараса Царева на Стрелецких. Кто есть еще из агентов? Назови фамилии. Он уже не ответил. Дернулся пару раз, затем выгнулся всем телом и захрипел, уставившись стеклянным взглядом в потолок чердака. С уголка его глаза скользнула слеза, а на лице отразилась мука предсмертной боли. Это была очередная смерть агента, который не был смертельно ранен. И теперь я уже не злился на это, знал, что так и будет. А еще знал, что теперь Радиславу Стрелецкому не отвертеться. Нет, я не собирался на него заявлять, потому что не смогу доказать, что он вообще причастен. Свидетелей признания уборщика у меня нет. У меня вообще не было никаких доказательств того, что здесь замешан дом Стрелецкого. Но зато я мог добыть эти доказательства. Сунув руку в карман убитого, я забрал у него одну из пустых пробирок, затем перевернул парня на живот и наполнил пробирку кровью из его раны. Возможно, именно она поможет мне напасть на след таинственного некроманта, который заклинает жизнь своих агентов. В этот момент на чердак вбежал Ипполит. Увидев, что я все-таки догнал уборщика, он кивнул и быстро забрал у меня свой кинжал. Никто не видел, кто именно ударил парня в плечо, поэтому Ипполит сразу взял все на себя. Я же спрятал пробирку с кровью в карман и отправился вниз. Вот теперь мне точно нужна была Верения и ее лаборатория. Эпизод 20. Я нашел Веренею только к обеду. Лабораторию, где все случилось, оцепили, а занятия отменили на несколько дней. Преступление было громким и требовало расследования. Младшего лаборанта Раста увезли в госпиталь, теперь это был ценный свидетель. Причем не только для полиции, но и для меня. Он точно знал, кто на него напал, и как это произошло. Естественно, что я сообщил и насчет секретаря Телешева, о котором мне сказал уборщик. Никаких доказательств, кроме его слов, у меня не было, но секретаря сразу взяли под стражу. Веренею мне пришлось искать в отдельном здании, где жили некоторые преподаватели и сотрудники академии. Я явился прямо к ее комнате и сразу же постучал в дверь. Девушка открыла только несколько минут спустя, и вид у нее был уставший. Видимо, всю ночь не спала. Увидев, кто пожаловал, она сразу посторонилась, пропуская меня в комнату. «Кто тебя подставил?» Опуская приветствие, спросила она. «Стрелецкий», так же прямо ответил я. «Но у меня нет доказательств». Она устало опустилась в кресло у окна. «Дядя сказал, что уборщик Наум натравил на тебя нежить мертвым прицелом. Где он взял твою кровь?» «В госпитале, когда нас с тобой проверяли врачи. После того, как мы вылезли из червоточины. Это значит, что и твоя кровь тоже может у кого-то оказаться. Имей в виду». Верения поморщилась. «Чем дольше я тебя знаю, тем больше у меня проблем, Бринер. То менталист напал на меня в собственном подвале, то теперь риск с кровью. Можно я еще раз скажу, что ненавижу тебя?» «Да пожалуйста», — пожал я плечом. «Ты упокоила дух своей прапрабаки?» Она покачала головой и тихо ответила. «Пока нет. Хочу узнать, зачем она вообще являлась. Ну не для того же, чтобы с тобой на диване покувыркаться». Верения поморщилась еще больше. Я вздохнул. Пришлось признать, что настало время прямых разговоров. Она просила уберечь тебя от Волота. Существовал такой маг крови наивысшего ранга 100 лет назад. Волот Чернобог. Его убил мой предок Каэддин. Отрубил ему голову во время сражения. Тогда Каэддину было 19 лет, но он уже достиг 11 ранга. И твоя прапрабабка, которую называли Хибинская ведьма, служила Волоту вместе с горными некромантами. И я хочу понять, зачем ведьма явилась сейчас и сказала мне про Волота, который возродился. Ты что-нибудь об этом знаешь? Верения медленно поднялась с кресла, не сводя с меня глаз. Немного. Я знаю, что ведьма с вороньим крылом связалась с отступниками и убила многих людей на северо-западных границах. Весь наш род отрекся от нее уже давно. Про Волота ничего не знаю, но могу спросить у дяди. Спроси обязательно. Потому что если я подойду к твоему дяде с вопросами, он снимет с меня скальп. Девушка как-то нехорошо на меня посмотрела, будто попыталась представить себе процесс снятия с меня скальпа во всех красках. Я вытащил из кармана пробирку с кровью уборщика Наума. Вот, сможешь проверить, это кровь того, кого на расстоянии убил лич. Кровь чистая, я специально не пользовался кинжалом с эктоплазмой. Уверенней даже лицо просветлело. Она быстро сгробастала у меня пробирку и понеслась в соседнюю комнату, бормоча на ходу. Какой же ты молодец, Алекс, какой молодец. Я даже удивился, что Верения снизошла до молодец в мой адрес. Через несколько секунд из соседней комнаты раздались щелчки. Я заглянул туда и увидел, что Верения расположилась прямо на полу кухни рядом с большим саквояжем. Внутри лежали приспособления для лабораторных исследований некроманта. Похоже, что Верения прихватила с собой ценности из своего подвала. Я даже заметил того розового плюшевого медведя с иглами. «Сможешь проверить сегодня?» – спросил я. «Какой ты быстрый!» – усмехнулась она, не отвлекаясь от оборудования. «Нет, мне нужна минимум пара недель, так что потерпи и постарайся выжить, а то у меня ощущение, что в академии еще менее безопасно, чем в моем подвале. По крайней мере, для тебя». Я подошел ближе и тоже склонился над саквояжем Верении, разглядывая, что же она с собой прихватила. Да, та розовая дрянь в мензурке тоже была здесь. Заметив мое любопытство, девушка тут же закрыла саквояж. «Ты куда-то шел?» «Да, вот и иди, твое присутствие на меня давит. А что насчет Волота?» — поинтересовался я, даже не двигаясь с места. «Есть мысли, как он мог возродиться через 100 лет? Могли горные некроманты воскресить его?» Не отпуская из руки пробирку с кровью, Верения поднялась с пола. «Тут два варианта, Алекс. Либо они воскресили его дух через много лет после смерти, либо восстановили мертвое тело еще тогда, 100 лет назад. Но для воскрешения магов высшего ранга нужно много сил. Так много, что вряд ли даже все горные некроманты разом смогли бы обеспечить столько энергии. А то, что он был магом крови высшего ранга, могло бы повлиять». Она нахмурилась. «Не знаю. Надо поизучать вопрос. Некромантия, объединенная с магией крови, это жуткая смесь. Но могу сказать, что горные отступники-некроманты владели тайными знаниями. Может быть, знали и что-то страшное о магии воскрешения. Я поспрашиваю у дяди. Хорошо, что у нее был дядя. Плохо, что этот дядя терпеть меня не мог. Еще меня зацепили ее слова насчет того, что нужно очень много энергии для воскрешения. А сколько нужно эфира примерно, чтобы тело такого мага, как Волот, воскресло вместе с его магией? Ох, Алекс, Верения мрачно вздохнула. Я ж откуда знаю, но очень много. Возможно, даже весь мировой запас. Сказав это, она осеклась и уставилась на меня. Мы оба подумали об одном и том же. Нет, не может быть. Тут же отмахнулась Верения. Хочешь сказать, что некий Волот погиб, и когда его воскрешали, то забрали весь мировой эфир? Еще тогда, 100 лет назад, но как же Каэддин и его последний ранг? Это ведь он уничтожил весь эфир вместе с источниками. Я ничего не ответил, продолжая размышлять и смотреть на Веринею, отчего она смутилась. «Хватит на меня так пялиться, Бринер, тебе пора». Она вытолкала меня из кухни. «И не смей даже думать о том, чтобы тут задерживаться. Когда ты задерживаешься, происходит всякое, так что уходи. Все, как только у меня будут новости, я приду к тебе сама. Больше сюда не ходи, дядя тебе голову оторвет, если увидит». Она дотолкала меня до самой двери, ровно до того момента, пока я не встал, как вкопанный, и она уже не смогла сдвинуть меня с места. «Где твоя охрана?» «Зачем мне охрана? У тебя она есть. И что, напали прямо в академии? Как? Ты можешь вызвать дух ведьмы, чтобы с ней поговорить?» — спросил я не впопад. Она сощурилась и зловеще процедила. «Могу, но тебя в этот момент даже близко со мной не будет. В прошлый раз это плохо кончилось». Она распахнула дверь и толкнула меня за порог. Не успел я даже слова сказать, как дверь закрылась перед моим носом. Через минуту, комната Веринеи Ворониной. Как только она выпроводила Бринера, то испытала облегчение. Правда, все равно еще с минуту стояла перед дверью. Внутри все будто ощетинилось и одновременно возбудилось, как только она увидела Бринера. Казалось, Веринея даже ощущает, как сейчас он стоит там, в коридоре, и думает о том, какая же она стерва. И снова нахлынули воспоминания о том, что было в оранжерее. Как он целовал ее, как был нежен и горяч, удивительно опытен для его возраста. Подонок, на всякий случай напомнила она сама себе. На самом деле, Веринея всю ночь не спала из-за этого подонка. Она сразу поняла, что его подставили, и не находила себе места. Она даже была готова навести мертвый прицел на Радислава Стрелецкого, прекрасно понимая, что это его рук дело. Или отправила бы к нему своего пса, чтобы тот перегрыз ублюдку горло. А еще именно из-за нее пострадал Эраст. Веринея попросила его проверить лабораторию пораньше и сама собиралась присоединиться, но не успела. Кто бы знал, что на Эраста там нападут, да еще и уборщик, который работал тут уже очень давно. Дядя рассказал ей, что на Бринера тоже напали прямо там, навели мертвый прицел, что он отбился и в итоге догнал уборщика вместе с охраной. Узнав, что с Бринером все в порядке, она испытала такое облегчение. Он, конечно, был перспективным и умным магом, но у него имелось слишком много врагов, и то, что он жив и даже выпущен из изолятора, слишком ее обрадовало. Непозволительно слишком. «Все равно подонок», — повторила она, как мантру, и понеслась обратно на кухню, к своему оборудованию. Пробирка с кровью совсем скоро пошла в дело. Взяв несколько капель образца, Веринея принялась за исследование. Расположилась прямо на кухонном столе, распечатала свежие стекла для микроскопа и приготовила несколько специальных растворов-индикаторов. Она так увлеклась, что не заметила, как пролетело время. Через 3 часа Веринея оторвалась от изучения крови из пробирки и откинулась на спинку стула, напряженная и хмурая. Пока у нее были только предварительные данные, совсем поверхностные. Ей все равно надо будет проверить все тщательнее, и на это уйдет неделя в лучшем случае. Но уже сейчас она могла сказать, что образец, который принес Бринер, был отравлен заклятием лича. Для этого лич действительно добавлял мертвую кровь в тела своих слуг. Веринея смогла вычленить эту мертвую составляющую. И то, что она увидела, поразило ее. Этому личу было не меньше 100 лет. Пока Веринея изучала кровь из пробирки и заодно ненавидела меня, как обычно, я наконец отправился в студенческое общежитие Академии. Мне гарантировали там отдельную комнату, без подселенцев. Правда, охрана все равно ходила за мной тенью, что я уже начал к ним привыкать. И ведь меня не просто охраняли, но еще и наблюдали за мной, следили так, что сложно было хоть что-то сделать без их ведома. Добравшись до общежития, я только сейчас понял, что это больше похоже на роскошную гостиницу. Коридоры были устланы коврами, на потолках люстры, на стенах картины, а на каждом этаже помощники, вроде дворецких. Завтраки тут разносили прямо в комнаты, и везде царила идеальная чистота. Пока меня провожал парень Вейк, назвавшийся камердинером Джера, я успел мало-мальски осмотреться. Все встречные студенты косились на меня с опаской и подозрением. Жить рядом с Бринером – это же уму непостижимо, да еще после такого происшествия. Никого не волновало, что меня оправдали почти сразу. Сам инцидент говорил о том, что личность я проблемная. В здании, кстати, студентов было не так много. Большинство жили в городе, и только некоторые оставались здесь ночевать. Ну а для меня находиться в академии постоянно стало одним из условий, на которых я договорился с генерал-лейтенантом Чекалиным. Вейк-камердинер Джера отдал мне ключ от комнаты и с чинным видом попросил держать комнату в чистоте и вовремя быть готовым открыть дверь для официанта с завтраком. Когда я наконец вошел в свою комнату, то не сдержал улыбки. А неплохие апартаменты. Просторные. Конечно, не так, как в прошлые мои времена, но очень недурно. Огромная кровать, гардероб, увешанный костюмами, школьной формой и прочей одеждой, большая ванная, балкон, отдельно зона для гостей, столовая зона и рабочая для занятий, шкаф со всей школьной литературой. Здесь даже нашлось место не только для силовых медитаций, но и для отработки ударов и работы с техниками пути Сиддхартха. Я быстро проверил комнату. Никаких камер или других устройств, никаких магических предметов, ничего не нашел. Потом задернул тяжелые портьеры на окне и только после этого призвал Абубакара. Я как раз спал, ёпт, пробурчал он недовольно. «Мне снилась 120-я глава, я визуализировал еще одну постельную сцену. Мне было не до его сцен, поэтому я сразу велел ему: иди, Абу, мне нужно, чтобы ты проследил за одним человеком. Только не попадись, будь осторожен, это хитрый и опасный враг». Кот выпустил железные когти и потянулся. «А золотишко у него есть? У него много чего есть, и мне нужно знать обо всем. Что он делает, с кем встречается, куда ходит, что говорит и делает. Запоминай все, понял?» Я прикрыл глаза и позволил Абу просмотреть свою память, чтобы он узнал, как выглядит Радислав Стрелецкий. «Какой неприятный типок», — поморщился Абу. «А девушки вместо него не нашлось, я бы мог подглядывать, как она переодевается. Может, лучше. Иди, Абу», — перебил я его, начиная терять терпение. «Живо. Если найдешь что-то серьезное, то сразу ко мне. Присылай картинки из памяти в любое время, если почувствуешь, что это важно». «Как все серьезно, никакого оргазма, ёптыли, как это ура», — буркнул кот и исчез в стене. Я пожелал ему удачи, потому что отправлял разведчика к опасному человеку. Он только с виду выглядел быковатым здоровяком-друидом, но на самом деле коварство было ему не чуждо. Он отлично знал, как убирать тех, кто ему мешает. Так что Радислав Стрелецкий, как и его отец, ни перед чем не останавливался. В этом мы, кстати, были похожи. Вечером ко мне неожиданно явились брат и сестра Гаус. Им, конечно, было любопытно узнать из первых уст о том, что со мной случилось. А еще они притащили с собой пиво, целую коробку. Как их пропустил камердинер Джера, непонятно. «Мы договорились», — объявил Павел, ставя коробку на стол. «Я сказал, что сегодня ты вышел из тюрьмы, и надо это отпраздновать. Ха-ха, это я про изолятор. Если честно, я даже удивился. Когда привыкаешь, что тебя не особо любят и не хотят с тобой общаться, такое проявление дружелюбия вызывает только подозрения». «Да ладно, Алексей, не смущайтесь», — заулыбалась Алла. «Мы же ненадолго». Она оглядела просторную комнату. «Тут даже есть, где потанцевать, а танцуете вы, как бог». Я прокашлялся. Расслабиться после тяжелого первого учебного дня я был не против, хотя на самом деле мне было чем заняться и вместо этого. Но глянув на Аллу, я вспомнил, что она маг крови. Задавать ей вопросы в лоб насчет возможности ее магии было бы подозрительно, а вот во время посиделок с пивом в руке, почему нет? «Ну раз я вышел из тюрьмы, то можно и отпраздновать», — усмехнулся я. «Ура!» Алла захлопала в ладоши и взяла две бутылки из коробки. Одну подала мне, вторую взяла сама. «Но я сделал так, чтобы даже здесь себя обезопасить. Принес три больших пивных бокала из буфета, после чего открыл бутылки и вылил туда пиво, смешав все подряд. Наблюдая за мной, Павел вскинул брови, а потом насупился. «Ты серьезно, Алекс? Думаешь, мы тебя травануть пришли?» Алла серьезно посмотрела на брата. «А ты бы на его месте не сомневался, если бы тебя подставили с убийством. Всем же ясно, что тут что-то нечисто». Он вздохнул. «Согласен, явная подстава. Хорошо, что Лавр сразу сообразил, как и что. Они еще пообсуждали убийство профессора Басова, помощь Лавра и все остальное, а я внимательно их слушал. Кто и что говорил из преподавателей и студентов об этом деле, кто и как реагировал, кто испугался, кто не пришел сегодня ночевать в общежитие, кто съехал, кто разносил сплетни. В итоге после второго бокала пива Алла не захотела больше это обсуждать и потащила меня танцевать, и опять от нее пахло обнаженной герцогиней. Я согласился побыть ее кавалером на этот вечер и, слегка прижав девушку к себе, приступил к самому главному, к расспросам насчет ее магии. Начал, конечно, издалека. Спросил, нравится ли ей путь Ама, какие в нем преимущества и прочее. Ну а потом задал уже другой вопрос. «А вот мне интересно, маг крови высшего ранга после гибели может воскреснуть без чужой помощи?» Услышав это, Алла кокетливо рассмеялась. «Вот это у вас вопросы, Алексей. Может, поговорим о чем-то другом? Но мне все же интересно», — настоял я. «Ох, ну что же». Девушка теснее ко мне прижалась, и краем глаза я сразу заметил, как напрягся ее брат.